завершение жизненной рамы. И если ты пребываешь в состоянии принятия и внутреннего покоя, может ли в жизнь продолжать проникать что-то такое, что с точки зрения ординарного сознания можно было бы назвать «плохим» в кавычках, даже несмотря на то, что ты можешь не называть это плохим? Большая часть так называемого «плохого» в кавычках, происходящего в жизни людей, случается по причине их собственной неосознанности. Плохие вещи происходят сами по себе или, точнее, их создает эго. Иногда я отношусь к ним как к драме. Если ты полностью осознан, то драма не может просочиться в твою жизнь. Позволь мне коротко напомнить тебе, как действует эго и как оно создает драму. Эго – это ненаблюдаемый ум, управляющий твоей жизнью тогда, когда ты не присутствуешь как наблюдатель, как свидетельствующее сознание. Твое эго воспринимает себя обособленным фрагментом во враждебной ему вселенной, у которого отсутствует внутренняя соединенность с каким бы то ни было иным существом и находящимся в осаде других эго, которых оно рассматривает в качестве потенциальной угрозы или пытается использовать их в собственных целях. Базовые модели поведения эго созданы для борьбы с собственным страхом и чувством недостаточности. Такими моделями являются сопротивление, власть, жадность, стремление контролировать, нападать и защищаться. Некоторые из стратегий эго кажутся чрезвычайно искусными, хотя в действительности они никогда не решают проблем по-настоящему, просто потому, что эго само по себе является проблемой. Когда несколько эго сходятся вместе, будь это личные отношения или любые организации или институты, то плохие, в кавычках, вещи все равно рано или поздно случаются. Они принимают вид драмы того или иного типа, форму конфликта, проблем, борьбы за власть, форму эмоционального или физического насилия и тому подобное. Это включает в себя такие проявления коллективного зла, как войны, геноцид и эксплуатацию. Все, что происходит в результате массовой неосознанности. Более того, в силу наличия постоянного сопротивления, которое оказывает эго, в теле затрудняются, а то и вовсе блокируется циркуляция энергии, вследствие чего и возникают многие заболевания. Когда же ты воссоединяешься с сущим, то ум перестает управлять тобой, и ты перестаешь создавать подобные вещи. Ты перестаешь создавать драмы и участвовать в них. Когда бы два или более эго не сошлись вместе, драму того или иного сорта можно считать обеспеченной. Если ты сострадаешь сам себе, это драма. Если ты испытываешь чувство вины или тревоги, это драма. Если ты позволяешь прошлому или будущему заслонять настоящее, то ты создаешь время, психологическое время, то есть материал, из которого сделана драма. Когда бы ты ни уклонялся от того, чтобы чтить настоящий момент, позволяя ему быть, ты создаешь драму. Большинство людей обожает личные жизненные драмы. Их личная история – это и есть их отождествление. Их жизнью управляет эго. Они вложили в свои драмы все свое самоощущение. Даже их обычно безуспешные поиски ответа, решения или исцеления становятся частью этих драм. Они есть их ум. Это означает, что больше всего они боятся собственного пробуждения и сопротивляются ему. Когда ты живешь в состоянии полного принятия того, что есть, то это становится финалом всех твоих жизненных драм. Тогда никто не в силах даже втянуть тебя в спор, неважно, как сильно он или она старается. Невозможно спорить с полностью осознанным человеком. Спор включает в себя отождествление себя со своим умом и со своей ментальной позицией, впрочем, как и со своим сопротивлением, а также с реакцией на позицию другого человека. Результатом спора обычно бывает взаимное подкрепление и усиление противодействующих сторон. В этом и заключается принцип действия механизма неосознанности. Ты же, пребывая в состоянии принятия, по-прежнему сможешь иметь ясную и твердую точку зрения, но за ней уже не будет реактивной силы, не будет ни защиты, ни нападения, и она никогда не превратится в драму. Когда ты полностью осознан, то выходишь из состояния конфликта. Находясь в единстве с самим собой, невозможно даже помыслить о конфликте, утверждает Курс Чудес. Это относится не только к случаям конфликта с другими людьми, но в гораздо большей степени касается внутреннего конфликта, который тоже прекращается, потому что исчезают разногласия между тем, чего требует и ожидает ум, и тем, что есть. Непостоянство и цикличность жизни. Однако поскольку ты пребываешь в физическом измерении и имеешь связь с коллективной человеческой психикой, то психическая боль, хотя и редко, все же возможна. Ее не следует путать со страданием или ментально-эмоциональной болью. Любое страдание является результатом сопротивления эго. Живя в физическом мире, ты продолжаешь подчиняться его циклической природе, точно так же, как и закону о всеобщем непостоянстве. Однако перестаешь воспринимать это как «плохое» в кавычках. Для тебя это просто есть.

Есть большие циклы, есть малые циклы внутри больших. Многие опасные для жизни заболевания возникают вследствие борьбы с циклами низкой энергии. И если ты вынужден работать или имеешь склонность черпать ощущение собственной ценности и извлекать личное отождествление из внешних факторов, таких как достижения и успехи, то это неизбежная иллюзия, сопровождающая тебя при отождествлении с умом. Она сильно затрудняет или делает невозможным принятие периодов спада и позволение им быть. Поэтому для того, чтобы вынудить тебя остановиться, интеллект твоего организма может воспользоваться такой мерой защиты, как «придумать» в кавычках «тебе болезнь». То есть необходимая регенерация все равно произойдет. Циклическая природа Вселенной тесно связана с непостоянством всех вещей и ситуаций. Будда сделал это центральной частью своего учения. Любые условия и обстоятельства чрезвычайно нестабильны и находятся в непрерывном движении, или, как он выразился, непостоянство – это характеристика каждого условия, каждой ситуации, с которыми ты сталкиваешься в жизни. Они меняются, исчезают или перестают тебя устраивать. Непостоянство является также и центральной концепцией учения Христа. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. До тех пор, пока твой ум расценивают условия как хорошее, в кавычках, будь то взаимоотношения, собственность, социальная роль, место жительства или твое физическое тело, он привязывается к своей оценке и отождествляется с ней. Он делает тебя счастливым, довольным собой и даже может стать частью того, кто ты есть, или твоих представлений о себе. Но ничто не вечно в том измерении, где моль и ржа изъест их. Неважно, заканчивается ли это, меняется или претерпевает сдвиг полярности. То же самое условие, которое вчера или в минувшем году было хорошим, внезапно или постепенно становится плохим. То же самое обстоятельство, которое прежде делало тебя счастливым, немного погодя, сделает тебя несчастным. Сегодняшнее преуспевание завтра становится никчемным расточительством. Удачная женитьба и медовый месяц оборачиваются злополучным разводом или горемычным сосуществованием. А то и само это обстоятельство исчезает, и тогда его отсутствие делает тебя несчастным. Если условие или ситуация, к которым ум привязался и с которыми он отождествился, изменяются или исчезают, то он никак не может это принять. Он будет цепляться за пропадающие обстоятельства и сопротивляться этой перемене. Похоже на то, как если бы от твоего тела отрывали какую-то часть. Иногда мы узнаем о том, что некоторые люди, потерявшие все свои деньги или чья репутация была разбита, покушаются на самоубийство. Это экстремальные случаи. А иные, переживая какую-нибудь серьезную потерю или что-нибудь еще, лишь скорбно печалятся или начинают болеть. Они не в состоянии провести грань и почувствовать разницу между своей жизнью и жизненной ситуацией. Недавно я читал об одной знаменитой актрисе, умершей, когда ей было уже за 80. Когда ее красота начала меркнуть, и она была испорчена старостью, она стала безнадежно несчастной и сделалась затворницей. Она тоже отождествила себя с обстоятельством, со своей внешностью. Сначала это обстоятельство приносило ей радостное ощущение, а затем безрадостное. Если бы она была способна соединиться с вневременной жизнью внутри себя, то могла бы наблюдать за этим процессом из того места, где царит безмятежность и покой, и позволила бы своей внешней форме спокойно увядать. Более того, ее внешняя форма становилась бы все более прозрачной для света, лучащегося сквозь нее и исходящего от ее не имеющей возраста истинной природы. Так что ее красота никогда не увяла бы, а лишь преобразовалась бы в духовную красоту. Но о том, что это возможно, ей никто не рассказал. Широкий доступ к самому сущностному знанию по-прежнему отсутствует.